мира. Первое. Что такое история? Чтобы не внести произвола в определение истории, чтобы не принадлежать ни к какой партии, ученый или не ученый, то есть народный, и главное, чтобы не присвоить себе право полагать границы труду человеческому, нужно сказать, что история есть всегда воскрешение, а не суд, так как предмет истории не живущие, а умершие. И чтобы судить, нужно прежде воскресить, хотя бы и не в прямом смысле, нужно воскресить их, умерших, то есть понесших уже высшую степень наказания — смертную казнь. Но для мыслящих история есть лишь словесное воскрешение. Воскрешение в смысле метафоры. Для одаренных воображением история есть воскрешение художественное. Для тех же, которые сильнее чувствуют, чем мыслят, история будет поминовением, плачем или представлением, принимаемым за действительность, то есть самообольщением. Что для ученых история, то для неученых поминовение. История как воскрешение обнимает и ученых, и подлый народ, и даже дикарей, которые пишут историю, то есть поминание на собственной коже, татуировка. Различие в понимании истории есть следствие сословного разъединения, то есть распадения на отдельные сословия. Точно так же, как истории местные, народные, западные или восточные, суть — результат распадения рода человеческого на отдельные народы. А народ, как обособившаяся часть распавшейся семьи человеческой, есть выражение не общей славы этой части в прошлом, а общего тщеславия и общей воли, то есть желания остаться и в настоящем при этом тщеславии. Истинный же культ предков не в славе, а в деле. Если же понятие «народ», вообще «нация», не поддается определению, то это показывает, что для народов нужно не отделение, а соединение. История как рассказ чисто объективный, или повествование, есть вызов умерших ради праздного любопытства. История же как памфлет, то есть когда вызывают умерших для того только, чтобы свидетельствовать в пользу какой-либо частной мысли, политической или экономической, как, например, в пользу мысли, что Конституция, Федерация или тому подобное суть блага, такая история есть профанация и может быть произведением только людей, искусственную жизнью живущих, утративших естественный смысл или цель жизни. Это уже история не сынов, а если и сынов, то забывших отцов, то есть сынов блудных. Если имя Божие не следует употреблять в суе, то и имен умерших не следует призывать в суе. А история, как памфлет, и есть нарушение этой заповеди. Но нужно отказаться не от истории, а от суеты. Наконец, есть еще история как раскрытие смысла, значения жизни. Искание смысла жизни есть философия истории, которая также не лишена памфлетного свойства или вообще субъективного характера. Философия истории и сама имеет уже очень длинную историю, хотя смысла жизни еще не отыскала и даже отчаялась найти его. Смысла в истории и быть не может, пока человек не пришел в разум истинный. Но если нет смысла, то будут нелепости. И эти нелепости имеют постоянство, повторяемость, то есть они будут иметь вид законов. Статистическая история и констатирует их. Смысла в истории человеческого рода не будет, пока история, как это очевидно, не есть наше действие, не есть произведение нашего совокупного разума и воли, пока она явление бессознательное и невольное. Но история и не может быть нашим действием, нашим произведением, пока мы живем в розни. Даже и при соединении наша родовая жизнь не будет делом разума, пока человек зависит от слепой силы природы, пока он не сделает ее орудием своего совокупного разума и единой совокупной воли. Искание смысла есть искание цели, дело единого общего дела. Для недопускающих же такового остается или допустить внешнее для нас, то есть трансцендентное существование, это религиозная философия истории, или же сделаться зооморфистами, это секулярная философия истории, признающими преобразование видов, прогресс, или же недопускающими их изменения. И первое будет трансформизм, эволюционизм, или же развитие, а второе будет учение о культурно-исторических типах или кастах. Федоров подразумевает выдвинутую в конце 60-х годов XIX века теорию культурно-исторических типов Данилевского, по аналогии распространявшую на область истории концепцию замкнутых типов биологического развития Кювье. Только цель дает смысл жизни. Человеку уже нет надобности искать цель жизни, если он сознает себя сыном и смертным, то есть сыном умерших отцов. Да и сама история скажет ему, что она, как повесть о прошлом, есть воскрешение, но воскрешение только мнимое, а потому и не имеет смысла, и не будет его иметь, пока не станет действительным. Действительное же воскрешение есть уже полная всесторонняя история, и это так же верно, как и то, что восстановленное только в слове, она есть недействительное, мнимое. История и не может быть действительной, пока люди живут в розни сословной, народной, личной, а потому содержанием ее может быть только объединение живущих для воскрешения умерших. Объединение или соединение живущих для воскрешения умерших есть общество не по типу организма, а по образу и подобию Пресвятой Троицы. Воскрешение же есть полное торжество нравственного закона над физической необходимостью. Отказываясь от воскрешения, от управления слепою силою природы, человек отдает себя во власть последней. И бессознательная история имеет смысл, если воскрешение, не совершаясь сознательно и вольно, будет совершаться бессознательно и невольно, то есть если род человеческий будет принужден, приведен к тому, чтобы сделать воскрешение своим сознательным, свободным делом. И тогда будет очевидно, что человек есть лишь исполнитель воли высшего разума, воли, очевидно, благой. А что эта воля благая, будет понятно, если мы захотим только представить себе радость воскрешающих и воскресающих, в которой заключается и благо, и истина, и прекрасное в их полном единстве и совершенстве. Всеобщее воскрешение, то есть соединение живущих для воскрешения умерших, совершаясь бессознательно, неудовлетворительностью мнимого воскрешения, а также страданиями и бедствиями, вытекающими из внешнего объединения или борьбы, приводит и приведет к сознательному соединению для действительного воскрешения. Соединение для воскрешения становится братотворением, душетворением, оживотворением, тогда как удаление сынов от праха отцов создает безжизненные, бездушные общества. Если история есть психическая задача, то не в смысле только изучения, а в смысле пробуждения души, родственного чувства. Социология же есть наука о бездушном обществе. Объединение живущих, то есть сынов, для воскрешения отцов есть положительное, истинное совершеннолетие. Тогда как освобождение, эмансипация, мнимая самостоятельность сынов и дочерей есть лишь отрицательное, обманчивое совершеннолетие, замена отцов вечными опекунами, дядьками, словом чужими, замена отечества государством, братства гражданством, замена воскрешения искусством, то есть забавами, играми. Другими словами, это вечное несовершеннолетие или бесконечный прогресс. История как воспитание лишь, а не воскрешение, есть наилучшее доказательство, что человек всегда будет школьником. Отказавшись от сыновнего дела, воскрешения меняют только прямой путь на окольный, очень длинный. Если только слепота человека будет не вечна. Но если она будет вечную, то мир будет не вечен, то есть наступит конец мира. Отказавшись от сыновнего дела, то есть воскрешения, заменяют действительное воскрешение мнимым в знании, недействительным или только подобным в искусстве, идолопоклонством в религии, в смысле идеолатрии или идололатрии, и только в последнем виде, в виде идолопоклонства, воскрешение и доступно пока всем, тогда как в первых двух лишь немногим. Если же воскрешение, перестав быть общим делом всех, становится недействительным, то и соединение людей, лишившись цели и того, что могло бы быть для всех одинаково дорогим делом, становится невыносимым для них, так что возможность, право разойтись, свобода во всех союзах от брачного до государственного становится в основу этого неродственного общества, принцип 1789 года. А между тем полный развод невозможен, вследствие чего борьба и преступление становятся необходимыми принадлежностями общества, в коем жить вместе невыносимо, а жить врознь невозможно. Но не сварливость, будто бы присущая человеку, причина этой борьбы, а отречение от общего дела, в котором силы, ныне растрачиваемые в борьбе, могли бы найти естественный исход. Не проклятие ли лежит на этом бесцельно соединенном обществе? Оно судит и наказывает, а преступления не прекращаются. Оно устанавливает порядок, а порядок вечно нарушается. И война, и торговый обман возможны и неизбежны только в обществах, не имеющих общего дела, забывших отцов, не для них живущих. Но этими наказаниями за отречение от воскрешения дело не ограничивается. Воспоминание об умерших отцах будет также наказанием, мучением совести. Ибо совесть есть невольные воспоминания, невольные восстановления отцов и предков в памяти, которые должны бы быть восстановляемы сознательно и вольно, и против которых, не исполняя сего, мы, следовательно, виновны. Но если воспоминания не будут муками совести, то умершие явятся в виде миазмов. Смерть, как разложение тел умерших в виде заразы, есть естественное наказание живущих, отказавшихся от воскрешения, то есть от сложения разлагающегося в живое тело. Будем жечь умерших, жечь все принадлежавшее им, все, к чему они прикасались, тогда будем иметь голод, нужды. Болезни прозябения, произращения, волчцы и терния, вредные растения, болезни климата, засухи и ливни, Все это наказание за оставление природы, земли, праха отцов, за уклонение в городскую жизнь, за эксплуатацию и утилизацию вместо регуляции. Болезнь рождения для одного пола и соболезнования для другого есть начальное и постоянное наказание и указание на воскрешение. Если объединение живущих для всеобщего воскрешения не совершается сознательно, то объединение сынов превращается в цивилизацию, в чуждость, в враждебность, в разрушение, а вместо воскрешения является культура, то есть перерождение, вырождение и, наконец, вымирание. Усиление органов знания насчет органов внешних чувств и действий и есть перерождение или культура в физиологическом отношении. Перерождение и вырождение не ограничиваются человеком, а распространяются и на растения, и животных. Вся эксплуатация и утилизация входят в историю культуры. Вырождение, болезни растений и животных культурных, болезни самого человека, особенно нервные, как специальная принадлежность культурности его, и истощение, как естественное последствие эксплуатации. Вот естественные наказания за неестественное употребление и распоряжение силами природы. Истощение и вырождение указывает на регуляцию и воскрешение как на естественное дело человеческого рода. Если человек, вкушая хлеб и вино, забывает отцов, то наказанием этого забвения будут недостаток хлеба, болезни винограда. Поэтому при всяком вкушении хлеба недостаточно помнить о тех живущих, которые терпят недостаток в нем, в этом необходимом условии жизни. Необходимо помнить и о всех лишившихся жизни, ибо одно только средство и есть как для обеспечения жизни живущих, так и для возвращения жизни умершим, это регуляция живоносной силы. Христианство есть объединение живущих для воскрешения умерших, то есть соединение в любви ядущих и пьющих для возвращения к трапезе любви отшедших. Затем и едят, и пьют, чтобы иметь силу возвратить к жизни умерших. Христос, соединив при своем отшествии поминовение или любовь к себе, что значит ко всем отшедшим, с питанием, с тем, что дает жизни силу на труд, заповедал собрать всех живущих к этой вечере любви, любви к Нему, как ко всем умершим, такой любви, которая отдает все силы жизни для того, чтобы увидеть и услышать Его со всеми отшедшими. И у язычников жертвенник отцам был в то же время очагом для приготовления пищи сынам. Жилище не отделялось от кладбища, то есть сыны, сколько могли, не отделялись от отцов, хотя само погребение есть уже отделение. Наибольшее же отделение кладбища от жилища выразилось в превращении очага жертвенника отцам в орудие кулинарного искусства. Когда же род человеческий станет союзом всех сынов, служащих всем отцам, как одному отцу, тогда очагом этой семьи будет само солнце. В объединении живущих для воскрешения умерших предметом действия будет умирающее, разлагающееся прах отцов. Когда же этот предмет действия изменяется, когда на место умирающих, разлагающихся ставится расцветающее, льстящее всем чувствам, тогда соединение живущих превращается в раздор, в борьбу, а воскрешение умерших заменяется умерщвлением живущих. Если же за предмет действия принимают естественные богатства Индии, или соблазнительную наружность искусственных произведений промышленности, тогда соединение сынов, превратившись в торговое общество, будет кровопролитную войною за богатство Индии, и победитель, обладатель ею, станет эксплуататором всех народов, обращенных им в орудие своего обогащения, то есть мир получит форму организма, излюбленную всеми нынешними зооморфистами, форму, приводящую к смерти, так как всякий организм смертен, обречен на то, чтобы